краю антиподов. Когда я работал в Лондоне, часто приходилось знакомить заезжих соотечественников с местными достопримечательностями. Обычно возил москвичей в Гринвич пройтись по нулевому меридиану. И чтобы усилить впечатление, пояснял: если проткнуть отсюда земной шар гигантской спицей, ее конец появится в Новой Зеландии. Это край антиподов. Ведь они не только ходят как бы вверх ногами относительно нас. У них все наоборот. Когда тут полдень, там полночь. Когда у нас лето, у них зима. А холодные ветры дуют не с севера, а с юга. Когда видишь Новую Зеландию на карте полушарий, кажется, будто она расположена бок о бок с Австралией. Вроде бы не дальше, чем Англия от Франции. В действительности же перелететь из Сиднея в Веллингтон все равно, что попасть осенью из Крыма в Подмосковье. Там на городских пляжах полно загорелых людей, тут холод и ненастье. Но контраст между соседними странами куда больше, чем в климате, проявляется в характере и образе жизни людей. Уже отмечалось, что Австралия стала британской колонией как каторжное поселение. С Новой Зеландией дело обстояло иначе. Ее заселяли не ссыльные, а младшие отпрыски земельной аристократии, вынужденные искать счастье за морями. В Англии издавна существовало право первородства. Не только титул, но и семейное поместье доставалось старшему сыну, а остальные должны были идти на государственную службу либо поселяться в колониях. С самого начала колонизации Новой Зеландии направление ее развития определял просвещенный помещичий класс, делавший ставку на самые передовые методы хозяйствования. На противоположном краю земли возник как бы слепок Англии, ее образцовая заморская ферма. Край антиподов обрел репутацию Тихоокеанской Швейцарии в смысле безупречного качества тамошних сельскохозяйственных продуктов. Путешествуя по Новой Зеландии, вспоминаешь английские ландшафты. Зеленые, будто причесанные холмы, изредка колокольни сельских церквей, белые дощатые домики под черепичными крышами. Куда ни глянь, пасутся стада овец или черно-белых коров. Но тщетно искать привычную нам фигуру пастуха. Кажется, что здесь, как в сказочной стране, описанной Свифтом, обитают не люди, а животные. Впрочем, это близко к истине. Ибо в государстве с 3 миллионным населением насчитывается втрое больше коров и в 20 раз больше овец. Человека не видно, но сделанное им налицо. Безупречная изумрудная зелень новозеландских лугов – не дар природы, а результат кропотливого труда многих поколений колонистов. Люди раскорчевывали девственные леса, превращая склоны холмов в окультуренное пастбище. За ними поныне ухаживают, как за английскими газонами, периодически подсевают определенные травы, подкармливают их удобрениями самолетов. Сельское хозяйство остается ведущей отраслью новозеландской экономики и в сущности представляет собой высокоразвитую индустрию, использующую последние достижения науки и техники. В животноводстве используют лучшие породы скота, в мясомолочной промышленности – наиболее эффективное оборудование. На качестве продуктов положительно сказывается и тот факт, что овцы и коровы круглый год содержатся не в стойлах, а на пастбищах. Новая Зеландия – крупнейший экспортер баранины и молочных продуктов, третий в мире производитель и экспортер шерсти. Пастбищное животноводство дает 4/5 воловой продукции села. Поначалу доходы новозеландских фермеров – зависели главным образом от шерсти. Но после того, как были изобретены холодильники, открылась возможность экспортировать баранину и сливочное масло, что существенно изменило структуру животноводства. Едешь среди ухоженных пастбищ, разделенных живыми изгородями, и думаешь, что это овечье царство создавалось по образу и подобию Британии. Но вот с типично английскими приметами начинают соседствовать тоже хорошо знакомые, но уже иные японские черты. Конусообразные сопки, глыбы застывшей лавы, пустоши, засыпанные пеплом. Подобно Японии, Новая Зеландия – страна вулканов и землетрясений. Здесь есть долина гейзеров, какую можно увидеть разве что на Камчатке или в Исландии. Вот почему аборигены называют свою родину Аотеароа, что значит «страна большого белого облака».